друзья, одноклассники, где вы? О вас я сегодня пою мелодию славную эту. В родном я услышал краю, нас жизнь раскидала по свету, но снова собрал интернет на нашу осеннюю встречу. Купи, одноклассник, билет. Одноклассники, девочки, мальчики в интернете наводят мосты. Одноклассники, девочки, мальчики, как исполнились ваши мечты? Одноклассники, мальчики, девочки, внуков водите в школу сейчас. Одноклассники, мальчики, девочки, эта песня сегодня для вас. Наш смех помнят школьные стены и старый учительский стол, забытые в партах тетрадки о прошлом ведут разговор. Эхо звонков на уроке сегодня нас будет порой, и хочется встретиться снова, мой друг, одноклассник, с тобой. Одноклассники, девочки, мальчики в интернете наводят мосты. Одноклассники, девочки, мальчики, как исполнились ваши мечты? Одноклассники, мальчики, девочки, внуков водите в школу сейчас. Одноклассники, мальчики, девочки, эта песня сегодня для вас. Одноклассники, девочки, мальчики в интернете наводят мосты. Одноклассники, девочки, мальчики, как исполнились ваши мечты? Одноклассники, мальчики, девочки, внуков водите в школу сейчас. Одноклассники, мальчики, девочки, эта песня сегодня для вас.